Глава 18. Оливер обоснованно предполагал, что будет вспоминать прошедшую ночь до самого конца своей жизни. И, несмотря на неотвратимость кары со стороны старого родителя, ничуть не жалел, что затерялся в толпе, когда всех женщин и детей запускали в спортзал, после чего вернулся обратно в школу. Он знал ее как свои 5 пальцев, так что скрыться среди классов и коридоров, подобрав себе лучший из возможных обзорный пункт, оказалось несложно. А дальше ему оставалось только наблюдать, да поражаться происходящему. Конечно, ему было немного жаль, что рядом нет друзей. Вот только если бы они тоже пропали из виду, их родители наверняка подняли бы шум. Ну, за исключением мамы Бекки, потому как она должна была помогать доктору Майлзу с ранеными. У самого Оливера были только отец да бабушка, которая в силу возраста просто не могла уследить за внуком, потому как обычно все время дремала, и мальчик сомневался, что даже подобное чрезвычайное происшествие способно хоть как-то изменить ее режим дня. Ну а отец? Он сейчас находился с ополчением и готовился отбивать атаку инопланетян. Нечасто старик давал повод с собой гордиться, однако это был тот редкий случай. К своему стыду, сам Оливер тоже заснул, спрятавшись под партой в просторном классе биологии, когда наступила ночь. Но ничего не происходило, однако стоило прозвучать первому выстрелу, он подскочил на месте, больно ударившись затылком о столешницу. Впрочем, это досадное недоразумение не поколебало его энтузиазма. Мальчик принялся метаться от одного окна к другому, пытаясь найти самый лучший обзор, и звон стекол, разбившихся от вражеских стрел, нисколько его не напугал. Осколком стекла ему даже поцарапало щеку, но он не обратил на это внимания, полностью сосредоточенный на развернувшемся снаружи зрелище. Он видел, как падал с крыши агент Сайфер, хотя узнал его только когда тот приземлился посреди бейсбольного поля, прямо как в мультиках, прочертив собой борозду. Видел, как он сбегает оттуда вместе со стариком Карвером, поставив за собой огненную завесу. А потом наблюдал, как атаки пришельцев разбиваются об выстроенную Даудом оборону. Но вот остатки воинства пришельцев все же сумели преодолеть все препятствия, кроме одного, которым оказался сам вышеупомянутый агент. Как он дрался! Оливер даже не всегда мог уследить за его движениями, и это было определенно круче всего, что он видел в кино. Потом с этой стороны все закончилось, и мальчик поспешил сменить место, потому как с другой еще продолжалась стрельба, и он не хотел ничего пропустить. Тогда-то его и заметили ополченцы, ведущие огонь из окон. Впрочем, загонять его обратно в спортзал никто не стал, обстановка не позволяла, так что Оливер умудрился досмотреть представление до конца и собственными глазами видел, как отряд под предводительством Дауда уничтожил последний активно нападающий отряд врага. Ну а далее был ужин, многообещающий взгляд отца и общение с друзьями, глаза которых буквально светились от восторга, когда он пересказывал ему увиденное. Последним, что он запомнил, была бесконечная суета вокруг. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» — разбудил его громоподобный голос шефа полиции. Шипя сквозь стиснутые зубы из-за ломоты во всем теле, Оливер выбрался из-под стола, под которым он и заснул. Похоже, после всего случившегося его натурально срубило. Однако, проснувшись, мальчик обнаружил у себя под головой свернутую кофточку Бекки, заменившую ему подушку, а сверху он оказался накрыт курткой Джоша. Заботливые друзья не позволили ему спать совсем уж на голом полу, хотя самих их поблизости видно не было. Скорее всего, сейчас они находились рядом со своими родителями. Мальчик потянулся до хруста в суставах, после чего чуть приподнялся, решив узнать, из-за чего весь шум. «Когда мне было тебя вылавливать, Джон? Ты и без того был занят!» Он увидел, как старик Карвер чешет в затылке, невольно сдвинув свою любимую кепку на лоб. «Да и потом, откуда мне знать, что парень сразу же подорвется в погоню?» «Откуда?» — возмущенно воскликнул Дауд. «Мы говорим про человека, который ни минуты не может просидеть без того, чтобы найти проблем на свою задницу». «Ну, он, похоже, знает, что делает. Я видел, как он оседлал лося. Потом его спину драла рысь. Он боролся с тварью, способной одним ударом когтей развалить человека пополам и на десерт свалился с крыши и встал, как ни в чем не бывало. Сколько бы этих ублюдков к этому моменту не осталось, Я не верю, что они сумеют с ним справиться. Парень легко с ними разберется без нашей помощи. Девчонка тоже пропала. Хочешь сказать, что он взял ее с собой только для того, чтобы было кому оценить его неимоверную крутость? Поняв, про какую девчонку может идти речь, Оливер обеспокоенно заерзал, но тут же постарался взять себя в руки. Он не хотел привлекать к себе лишнего внимания, ведь тогда ему вряд ли позволят так беспардонно греть уши, а темы поднимались уж слишком интересные. «Шеф, а вдруг они ушли по отдельности?» — меж тем подал голос Симмонс. «Может, эта девка попросту сбежала, когда поняла, что больше ее никто не преследует?» «Маловероятно», — мотнул головой Дауд. «Их видели вместе слишком много людей. Короче, Джек, куда конкретно ты их направил?» «Ну...» — старый охотник в который раз почесал в затылке. «Я рассказал им про все наши достопримечательности, которые чисто теоретически можно использовать в качестве укрытия, чтобы переждать день. Ну, кроме бутлегерского скрона. Но эти зверомордые уроды вряд ли до него доберутся». «Разделимся и все прочешем?» — предложил Симмонс. «Нет уж, не будем мешать нашим отдыхать. Последние сутки выдались для них слишком тяжелыми. Ты бы и сам прилег». «Только после тебя, шеф». «Ты-то поди, второй день нормально не спишь». «Я не...» «Вспомнил», — прервал друг копов Карвер. «Он спрашивал меня про лесопилку Боба-старшего. Может, он начнет с нее?» Шеф переглянулся с подчиненными. «Подозрительный интерес. Возьми парочку людей из тех, кто посвежее. Скатаемся, посмотрим. Может, стоит привлечь судью его громил? Не хочу, чтобы он путался под ногами. А если мы встретим сопротивление? Вдруг там и впрямь кто-то из этих? Вчетвером мы...» «Впятером!» — перебил его старый охотник, выпятив колесом тощую грудь. «Мы даже впятером для них легкая мишень». «Ты прав», — нехотя согласился Дауд. «Зови Каннингтона. Он хотя бы знает, как там у него все устроено. Поможет не попасться в засаду». Взрослые пошли на выход, и Оливер, прячась между стволами, двинулся следом. Ему не терпелось оказаться там, самому убедиться, что с Кирой все в порядке. Да и с этим вредным агентом тоже. Ведь если верить всему, что мальчик успел подслушать, тот оказался гораздо круче, чем он предполагал. Было бы интересно увидеть его после всего этого и посмотреть, как он разобрался с последними пришельцами. Единственное, о чем он сейчас сожалел, так это о том, что ему вновь придется действовать в одиночку. Звать друзей нет времени. Да и не факт, что они сумеют смыться от родителей. Ну а сам Оливер... Большого наказания, чем он уже заработал, старик не отсыпет. Во всяком случае, ему хотелось в это верить.